Гибраистика и гибраисты. Какими доводами представители Возрождения оправдывали свое обращение к языческим текстам и как они объясняли необходимость изучения иудаизма? Совмещался ли интерес к еврейской литературе с новым отношением к евреям? В течение XV века интерес к изучению иврита возрос и укрепился авторитет ученых, сведущих в иудаизме. Однако не все гуманисты придерживались этой позиции. К примеру, Леонардо Бруни, годы жизни 1370-1444, видел здесь напрасную трату времени и опасность впасть в ересь. Но так считало меньшинство. Правда, число гибраистов было невелико, но их работы пользовались широким признанием. Среди первых гибраистов следует назвать немецкого священнослужителя, философа и теолога Николая Кузанского, годы жизни 1401-1464, который знал иврит и в своих трудах ссылался на еврейскую литературу, а также Поджо Брачолини, годы жизни 1380-1459, священнослужителя из Флоренции. Юдаике он обучался у Выкреста в перерывах между заседаниями Церковного собора, происходившего в Констанце в 1413-1418 годах. Однако первым из гуманистов, получившим основательную гибраистическую подготовку, был Джаноццо Манетти, годы жизни 1396-1459, видный ученый XV века. Глубоко освоив латинскую и греческую литературу, он обратился к изучению иудаизма. Манетти поселил у себя некого еврея, которого попросил говорить с ним только на иврите. Он с ним сдружился и, в конце концов, убедил своего учителя перейти в христианство. Вместе с другим евреем по имени Эммануэль Манетти читал еврейские комментарии к Библии. Он был известен как усердный собиратель еврейских рукописей, в чем ему оказывал поддержку сам папа Николай V – период папства 1447-1455 год. В библиотеке Ватикана до сих пор находятся книги, которые он собрал. Библия со словарем, составленным Радаком, которую Манетти купил в 1433 году за 21 флорин. Псалмы, копия комментария Радака к пророкам, копия комментария Раши к Торе, копия комментария Ибн Эзра к Исаии малым пророкам, копия книги Йосипона, сделанная для него в Фанна в 1443 году, и копия книги Морен и Вухим, путеводитель растерянных, Рамбама, Маймонида, которую он заказал в 1457 году в бытность в Неаполе. Попытайтесь на основании этого каталога очертить круг гибраистических интересов Манетти. Существенно, что в библиотеке Манетти собраны прежде всего еврейские комментарии к Библии, а также книга Морен и Вухим, которая уже задолго до этого была известна в латинском переводе. Прочая еврейская словесность, Талмуд, галахические сочинения и каббалистические трактаты еще не удостоились широкого интереса. Гибраистическая подготовка позволила Манетти приступить к работе над новым переводом псалмов на латынь. Церковь выступила с критикой этого перевода, поскольку он расходился с версией Иеронима, и тогда Манетти написал несколько сочинений в защиту своей версии. Занятия иудаикой побудили его выступить с полемическими сочинениями против евреев. Здесь он перечисляет причины, оправдывающие изучение еврейских сочинений. По его мнению, гибраистика служит прославлению христианства, неопровержимо доказывая его истинность. Кроме того, это эффективное средство для будущего обращения евреев в веру Христову. Сама мудрость и ученость еврейских наставников, которую он признавал, побуждала Манетти добиваться их обращения, и он верил, что ему удастся их убедить. Во времена Манетти ренессансная гибраистика находилась в начальной стадии. Его деятельность стала основой для всей последующей иудаики. Уже на этом раннем этапе можно было различить две ее стороны – увлечение еврейской литературой и бесценными познаниями, находившимися в руках евреев, сочеталось с надеждой на то, что христианский интерес к еврейскому миру приведет, в конце концов, к их обращению в христианство. Неудивительно, что церковь, вообще поддерживавшая гуманитарные студии, не только не запрещала занятия еврейскими науками, но на определенной стадии даже поощряла их. В числе видных гебраистов были церковнослужители, такие как кардинал Эгидио де Витербо, годы жизни 1470-1532, глава августинского ордена, возведенный в сан кардинала папой Львом X, Эгидио был сведущ в ориенталистике вообще и в иудаизме в частности. Иврит и основы еврейской литературы он изучал у Элии Бахура, для которого основал типографию. Элия Бенашер Алеви Ашкенази, он же Элиау Бахур, по латыни Элия Левита, родился в 1468 или 69 году в Нойштадте близ Нюрнберга, умер в 1549 году в Венеции. Видный филолог, грамматик и лексикограф. Большую часть своей жизни он прожил в Италии, преподавая язык и грамматику иврита евреям и христианским гуманистам, редактировал книги. Благодаря христианским гуманистам выучил греческий и латынь. Хотя Элия Бахур подвергался критике за то, что обучал не евреев, сам он ревностно соблюдал заповеди. Помимо множества работ по грамматике иврита и по масоре, составил словари иврита и арамейского, а также первый известный идиш-ивритский словарь. Эгидио собрал большую библиотеку на иврите и убеждал других христиан заниматься гебраистикой. В 1488 году в университете Болоньи открылась кафедра еврейских наук. Впервые она была создана в XIII веке, но тогда просуществовала лишь недолгое время. Изучение иврита получило формальное признание в качестве академической дисциплины. В конце XV – начале XVI веков знание иврита стало достоянием многих ученых в различных городах Италии, а совместные занятия евреев и христиан – распространенным явлением. Ланди, интеллектуал, живший в XVI веке, отмечает, что в его родной Мантуе изучение иврита было обычным делом. Герцог Феррары способствовал созданию у себя городской ешивы – Талмудической академии, в надежде, что благодаря этому участятся контакты между евреями и христианами к вящей славе города. И действительно, не раз в еврейские учебные заведения приходили также и христиане. Они наведывались и в синагоги послушать проповеди знаменитых раввинов, ведь эти проповеди, как правило, читались по-итальянски. Правители других городов Италии также брали евреев под покровительство с тем, чтобы те обучали местных христиан. Видимо, подобные межконфессиональные контакты стали в эту эпоху частью культурной жизни городов Италии. Одним из виднейших покровителей гебраистики был вышеупомянутый папа Лев X, известный своими симпатиями к гуманизму. В 1514 году он ввел иврит в учебную программу Римского университета в качестве официально признанной дисциплины. В конце XV – начале XVI веков были заложены и основы Ватиканской коллекции книг на иврите, включавшей богатейшее собрание еврейских манускриптов. Библиотека Ватикана до сих пор считается одним из ценнейших собраний редких еврейских рукописей и печатных книг. В течение этого периода возрастал интерес к различным областям иудаизма – каббале, экзегетике, мидрашам и талмудической литературе. Вся эта словесность воспринималась как необходимое дополнение к богословским студиям, поскольку могла способствовать утверждению и уяснению христианских истин, обогащая христианскую трактовку Священного Писания.